Тело души льва задрожало, она могла ясно ощущать, что тело человека перед ней содержит огромную подавляющую силу. Перед лицом этого человека она не могла сделать абсолютно ничего, глубокое чувство страха быстро заполнилось ее сердце и в итоге она полностью окунулась в него. Душа льва всхлипнула и больше не убегала, вместо этого она ничком легла в воздухе, выражая полное подчинение. Ужас в ее глазах был чрезвычайно силен. Такая сцена заставила каждого в долине тихо дрожать от страха. А Уинхуа тоже был ошарашен. В глубине души он испытывал к Ван Линю невероятный трепет и благоговение, так что теперь это чувство на сотни лет останется с ним. Во взгляде 13-го появилось сильное чувство восхищения. Он смотрел на Ван Линя и был с глазами полными благоговения. В дополнение к этим двум остальных даже упоминать не надо. На самом деле причиной того, что душа льва так сильно боялась Ван Лина, была в том, что Ван Линь в технике флага душ был очень силен. Все, что он умел относительно техники очищения душ, было связано с очисткой и запечатыванием души, а с его опытом и силой, конечно же, он мог легко запугать душу. Глава 534. 534. Разведение душ. Сохраняя холодный взгляд, Ван Линь махнул правой рукой в пустоте, и душа льва тотчас же задрожала и, превратившись в черный дым, полетела во флаг душ, который держал в руках 13-й, и исчезла в нем, не оставив следа. Этот зверь довольно-таки неплох, он может стать душой-хозяйкой в твоем флаге. Однако запомни, техника очищения души не особо мудреная. Хоть ты и запечатал души, однако они потом могут против тебя взбунтоваться, сказал Ван Линь, развернувшись, побрел вглубь долины. 13-й, устыдившись, уставился на флаг души и глубоко задумался. Время шло довольно быстро. В один миг прошел месяц. Мужчины горной долины в одну ночь, такую темную, что нельзя было разглядеть и пальцев на вытянутой руке, в полном своем вооружении быстрым темпом покинули долину. Во главе отряда были Ауинхуа и 13-й. Ведя за собой соплеменников, они направлялись в подземные пещеры. Ван Линь не стал их сопровождать, и он даже не стал включать свое божественное сознание. Это была практическая тренировка. Если они потерпят неудачу, то это будет значить, что они не годятся для этого, и Ван Линь их покинет и отправится в город древних демонов, чтобы продолжить свои дела. Прошло 5 дней. Сидящий в медитации в глубине долины Ван Линь медленно открыл свои глаза и посмотрел вдаль. Вскоре до него донеслись шум и гомон, а затем он разглядел длинную колонну людей, ползущую по тропинке, словно змея, и постепенно становящуюся все ближе. Эта длиннющая колонна состояла из перепуганных людей другого клана. Среди них были и мужчины, и женщины. Все они были в самом расцвете сил. Люди были разделены в группы по 7 человек, руки их были связаны веревками. Каждая группа несла с собой по бревну толщиной в целое ведро. Руки их были привязаны к бревну. Шли они довольно медленно. Впереди процессии шел Ауинхуа. На одежде его были кровавые пятна. Лицо их, хоть и изнеможенное, сияло от счастья. По бокам от колонны шествовали обитатели долины. Если кто-то из инородцев шел слишком медленно, на него тут же громко кричали. 13-й шел в самом конце. Теперь все его существо разительно переменилось. Характер стал совершенно отличаться от характера до этого похода. Сейчас прошла его разговорчивость и открытость. Вместо этого он стал серьезен и собран. На лице его остался отпечаток решительности. Люди, рядом с которыми он шел, не только старались поддержать определенную с ним дистанцию, но также их глаза выражали глубокое уважение к 13-му. В этом походе он проявил себя лучше остальных. Вместе с Ауинхуа он успешно обошел вражескую формацию и, проникнув в тыл, поразил застигнутого врасплох противника. Вражеский старейшина в одно мгновение был сожран вызванной 13-м душой льва, а затем, стоя лицом к лицу с иноземным племенем, 13-й запустил процесс очищения души и довольно быстро очистил душу только что погибшего старейшины и заключил ее в своем флаге душ. А Уинхуа тоже не терял времени даром. В это же время он тоже запустил технику очищения души, очистив и заключив в своем флаге души всех погибших чужеродцев. И эта сцена самым решительным образом подорвала боевой дух иноплеменников. Процессия очень скоро подошла к долине. Когда иноплеменников ввели в долину, женщины жителей долины тут же довольно быстро и расторопно вынесли из своих домов деревянные ведра. В ведрах плескалась дурно пахнущая зеленая жидкость, из которой шли пузыри. Каждого из инородцев силой заставили выпить несколько глотков этой жидкости. Как только они это сделали, глаза их потеряли осмысленное выражение, а затем обители долины увели с собой каждый по инородцу и принялись что-то нашептывать им на ухо. Ван Линь, наблюдавший за происходящим с помощью божественного сознания, ничуть не был удивлен. В памяти Ло Юня хранилось довольно обстоятельное описание разрозненных племен земель демонического духа, сделанное его предком. Принятие новых членов в свои ряды проходит только по одному единственному сценарию, путем поглощения отвара разлучения с демоном, покидания демона, разлука с демоном, выпитый отвар стирает у человека память начисто. После этого кто-то говорит этому человеку его новое имя и рассказывает о племени. Потом, когда человек очнется, он становится новым членом племени. По мнению Ван Линя, в этом отваре не было ничего необычного, однако в нем было мало общего с дурманящими техниками и божественными способностями. Если же этот отвар выпьют люди, идущие по пути культивации, то с ними практически ничего не произойдет. А у Юньхуа поспешил к Ван Линю, остановившись на значительном расстоянии от него, он почтительно произнес: «Ау Юньхуа просит разрешения поговорить с великим бессмертным». Дождавшись, когда Ван Линь даст ему это разрешение, Ау Юньхуа успокоился и прошел глубже в долину. Здесь он застал Ван Линя сидящего в медитации. Приблизившись, Ау Юньхуа достал спрятанную за пазухой вещь и уважительно сказал: «Великий бессмертный, в чужом племени я нашел демонический кристалл и хочу преподнести его вам». Ван Линь сверкнул глазами и махнул рукой. Предмет тут же вылетел из руки Ау Юньхуа и опустился в ладонь Ван Линя. Ван Линь внимательно в него вгляделся. Предмет выглядел совершенно обычным. Это был камень черного цвета с шероховатой поверхностью. Ван Линь сжал его пальцами правой руки, и камень с треском рассыпался, и среди щебня появился демонический кристалл размером с большой палец. «Демонический кристалл в 20-я!» — воскликнул Ван Линь. Некоторое время он еще смотрел на него, а затем проглотил. А у Юньхуа стоял, почтительно опустив голову, и старался смотреть в сторону. Проглоченный Ван Линем демонический кристалл соединился с тем, который уже был в его животе, образовав демонический кристалл в целых 5 цзя. Смерив Ау Юньхуа взглядом, Ван Линь хлопнул по сумке, вытаскивая из нее нефритовую табличку. Отозвав божественное сознание, Ван Линь бросил табличку Ау Юньхуа со словами: «Техника очищения души, которой я вас научил, состоит из 3 ступеней. Если бы вы не смогли успешно ее освоить, я не стал бы продолжать вас обучать. Кроме того, ты подарил мне еще один демонический кристалл, потому я научу тебя 4-й ступени. Хорошенько освой ее, и не надо обучать ей посторонних, иначе я вернусь и отберу у тебя все, что тебе дал». Ау Юньхуа с трудом сдержал свои эмоции. Схватив табличку, он поклонился Ван Линю и поспешил его покинуть. Когда Ау Юньхуа ушел, Ван Линь, сверкнув глазами, пробормотал: «По-видимому, этот мой шаг оказался верным. Племя сейчас потихоньку становится сильнее, увеличивает свою территорию. Я тоже получаю все больше демонических кристаллов. Кроме того, численность племени становится все больше, и в нем все больше людей постигают технику очищения душ. День, когда я смогу восстановить мощь флага миллиарда душ, становится все ближе». Ван Линь сейчас занимался разведением душ. Ван Линю лишь стоит пожелать, и все души, запечатанные и плененные обитателями долины, перейдут в его собственность. В один день такая возможность представится. Ван Линь заберет души, и флаг миллиарда душ снова появится. Довольно быстро население долины увеличилось в несколько раз. Теперь взрослых мужчин насчитывалось уже более 50. Из захваченных женщин Ау Юньхуа отобрал наиболее красивых и хотел преподнести в подарок Ван Линю. Правда, тот отказался от такого подношения. Новые члены племени тоже начали изучать технику очищения душ. И в долине с новой силой вспыхнула эта мода на изучение. Подавляющее большинство людей, кроме тех, кому досталась роль охотников, усиленно занималось культивацией. Тайком ей начали заниматься даже и некоторые женщины. Ау Юньхуа, узнав об этом, воспротивился, однако изменил свое мнение после того, как Ван Линь его отчитал. Теперь он начал активно поддерживать женское обучение. И теперь во всей долине и мужчины, и женщины, кроме детей, активно занимались изучением техники очищения души. Научиться ее основам было не очень сложно. И люди, подгоняемые успехами Ау Юньхуа и 13-го, только и мечтали овладеть ей на должном уровне. И так незаметно прошло полгода, и за это время обитатели долины часто покидали свои земли. Иногда это был один человек, иногда целая группа. Целью их походов было создание собственного флага душ, и для этого они ходили убивать диких зверей и очищали их души. За эти полгода кроме 13-го еще 4 человека смогли достичь третьего этапа в создании флага душ. Установленные Ван Линем правила уже довели до сведения каждого жителя долины. Достичь следующего, более высокого этапа можно было, отличившись в работе. А отличиться можно было тремя способами. Во-первых, можно было подарить Ван Линю демонический кристалл. Во-вторых, можно было выследить пришельцев. В-третьих, полностью опираясь лишь на свое мастерство, создать 10 флагов душ, в каждом из которых должно было быть по 10 душ, и как минимум в 4 из них должна сидеть душа хозяйка. Если ты сможешь сделать что-то одно из этого, то Ван Линь научит тебя достигать 4 этапа. Требования для достижения 5 этапа были еще строже. На данный момент выполнить требования и достичь 4 этапа смог только Ауинхуа. 13-й же создал пока всего 7 флагов душ. Самым сложным оказалось пленение души хозяйки. С его способностями он на сегодня сумел изловить только 2. Вторая душа была старейшиной того племени, которое они атаковали полгода назад. Вследствие всего этого за последние полгода призывы пойти атаковать близлежащие племена звучали все яростнее. Ведь атаковав можно получить демонический кристалл, пленить душу хозяйку и поймать множество душ. Стоит сказать, что слова Ауинхуа о том, что пришельцы устроят кровавую баню в землях демонического духа, сбылись. Жизнь в самой долине, всегда бывшая довольно-таки спокойной и мирной, из-за прихода Ван Линя полностью изменилась. Все стали агрессивными и задиристыми. Чтобы достичь нового этапа в технике очищения души, жители долины хотели вновь пойти убивать соседнее племя. Призывы становились все громче, и через полгода было решено, что надо выступить в новый поход. На этот раз в походе приняли участие и мужчины, и женщины, кроме тех, кто был оставлен присматривать за детьми. Жители долины не стали атаковать все вместе, а разделились на 3 группы, чтобы атаковать сразу 3 племени. Только так можно было удовлетворить потребности. Если всем вместе атаковать одно племя, то демонические кристаллы и пленные души нельзя будет разделить поровну на всех. В землях демонического духа никто пока еще не заметил, что появилась такая мощная сила и продолжает расти. И никому собственно не было дела до одичалого племени. Пришельцы же не могли решиться по примеру Ван Линя остаться жить в каком-нибудь племени. Они уже давно разошлись по разным областям и получили там различные статусы. Смертоубийство длиной в 500 лет ради боевых заслуг, ради древнего демона началось. Глава 535. 535. Объявление войны. На этот раз жители долины приготовились к вторжению довольно обстоятельно. Во главе одного отряда стала Уинхуа, во главе второго – 13-й, в 3-й же возглавили те несколько человек, кто достиг 3-го этапа техники очищения души. Через полмесяца 1-я и 3-я группы вернулись с триумфом. Хоть они и понесли некоторые потери и смерти, однако военных трофеев было хоть отбавляй. Группа, возглавляемая 13-м, не вернулась, и что очень омрачило сердца соплеменников. Лишь только Ван Линь был спокоен, как и всегда, он ни на йоту не поддался эмоциям. Прошло еще 3 дня, и на рассвете на горизонте за пределами долины показалось облако черного тумана. Если взглянуть на него внимательным взглядом, то отчетливо можно было разглядеть в нем крылатого льва. На льве не было никаких ран и повреждений, однако он казался чрезвычайно поникшим и усталым, и все его тело то и дело то превращалось в черный туман, то сгущалось и вновь принимало форму льва. Выглядел лев очень слабым, он буквально был на грани исчезновения. На спине льва совершенно неподвижно лежал человек. Тело его было окровавлено и покрыто красными линиями, которые то вспучивались, то пропадали, что создавало впечатление, будто бы это паразиты поразили его тело. В общем, выглядел человек весьма странно. Лев, который был душой хозяйкой, продвигался к долине. Он еще даже не приблизился, как из долины выбежали к нему несколько человек. Один за другим они активировали флаги душ и выпустили несколько душ, которые слились со львом, и лев тут же затрясся в судороге. Когда они разглядели льва, то тут же все опознали в нем душу хозяйку, которая принадлежала 13-му, а человек, который лежал на спине льва, вне всякого сомнения был 13-м. Лев, как только вошел в долину, издал фыркающий звук, и все его телом следом превратилось в поток черного света и замерцало, грозя вот-вот исчезнуть. В этот же момент из глубины долины донесся спокойный голос. Концентрация души. Как только раздались эти слова, Поток черного света вспыхнул так ярко, что стало больно глазам, а затем прямо на глазах он начал сгущаться и концентрироваться, принимая свой прежний вид. Стоявшие вокруг льва жители долины начали почтительно расходиться в стороны, уступая дорогу. Ван Линь, сложа руки за спиной, приближался, не спеша шагая. Лев, увидев Ван Линя, снова фыркнул, и в голосе его слышалась большая обида. Ван Линь протянул руку вперед, и лев подал голос, приветствуя его. А затем он превратился в поток черного света и опустился в руку Ван Линя. Оказавшись в ладони Ван Линя, поток черного света исчез, оставив после себя отпечаток в форме льва на подушечках пальцев Ван Линя. Окружающие люди уже давно привыкли к абсолютному контролю Ван Линя над душами и сейчас стояли, почтительно наклонив головы и боясь пошевелиться. Ван Линь сделал еще несколько шагов вперед, оказавшись подле лежащего на земле 13-го. Опустив голову, он посмотрел на него, и в глазах Ван Линя появилось задумчивое выражение. Красные прожилки на теле 13-го походили на летящих китайских драконов. Лицо его было бледным, а дыхание отсутствовало. Ван Линь присел на корточки и правой рукой надавил 13-му на грудь, и из груди тут же вырвался резкий, пронзительный крик. Одновременно с этим вместе нажатия проявились красные символы. Появившись, они бешено кинулись на Ван Линя. Ван Линь холодно сверкнул глазами, и тут же из его тела пошел поток бесформенной энергии. Красные линии налетели на него и будто столкнулись со стальной стеной. С грохотом они отскочили обратно. В это же мгновение Ван Линь взмахнул руками. Схватившись за красную линию, он потянул ее на себя. И на фоне яростных криков, красные прожилки были вытащены Ван Линем из тела 13-го наружу. В длину красная линия составляли примерно 1 чжан. Вытащенная наружу, она тут же начала колыхаться и раскачиваться, словно змея. Один из концов красной линии упорно стремился броситься на Ван Линя, однако был обезврежен. Взор Ван Линя стал еще холоднее. Держа пальцами красную линию, он выпустил поток энергии бессмертных, который тут же потек по ней. Раздался треск. Красная линия тут же превратилась в пыль и развеялась на воздухе. Освобожденный от красной прожилки, 13-й стал понемногу розоветь лицом. Он пока еще не очнулся, но опасность для жизни уже миновала. Однако же лицо Ван Линя стало еще мрачнее. Сейчас он понял, что 13-й был безвозвратно изувечен. Техника очищения души, которую он натренировал до 3-го этапа, исчезла. Но кроме этого его духовные каналы были изуродованы, а флаги душ, которые были всегда при нем, очевидно, кто-то присвоил себе. Противник очень жестоко обошелся с ним. Однако он не стал его убивать, а наоборот посадил на спину льву и позволил уйти. Очевидно, у врага была причина так поступать. Ван Линь сверкнул глазами и, сложив два пальца на правой руке вместе, надавил на лоб 13-му. Одновременно с этим демонический кристалл в его теле слегка задрожал, и поток демонической энергии потек по духовным каналам Ван Линя и через его пальцы влился в 13-го. 13-й задрожал в судороге и распахнул глаза. Посмотрев на Ван Линя, он изо всех сил попытался встать, чтобы поприветствовать его, однако обнаружил, что не может двигаться. Волна боли накрыла все его тело. «Учитель», с большим усилием произнес 13-й, тут же пришел в сильное волнение. Ван Линь молча сверкнул глазами. «На обратном пути мы столкнулись с большим племенем. Мы попытались их обойти, но они все равно атаковали нас. Среди нападавших был старик в белой одежде. Он забрал мои флаги души и оставил в моем теле демоническое порождение, а также повелел мне передать послание, что если мы хотим получить назад флаги, то нужно найти его», — начал рассказывать 13-й. Ван Линь слегка кивнул головой и отнял пальцы от лба 13-го. Тот тут же, дернувшись, лишился сознания. «Ему нужен отдых», — отдал распоряжение Ван Линь. Затем он топнул ногой, превращаясь в синий дым, и растворился в пространстве. Стоявшие рядом соплеменники тут же послушно подхватили 13-го и понесли в один из домов. Кто-то остался за ним присматривать. Ван Линь, покинув долину, несся вдаль со скоростью молнии. Лицо его было мрачным, взор – ледяным. Если бы атакующий отряд, возглавляемый 13-м, потерпел поражение, то Ван Линь не стал бы вмешиваться, ведь он тренировал домен жизни и смерти, шел по пути сансары. Однако сейчас все было не так. Отряд 13-го возвращался домой, ведя с собой пленных. Когда они проходили мимо земель одного племени, их атаковали. Противник же не стал убивать 13-го, а оставил демоническое порождение в его теле. Однако это не самое худшее, к подобному можно было отнестись как к уроку воспитания. противник отобрал у него флаги душ, а также сказал, что нужно найти его, чтобы вернуть их. По сути, это была чистая провокация, или, вернее сказать, это было объявление войны. И в роли живой дипломатической ноты о войне выступил 13-й. Раз уж объявление о войне было сделано, то Ван Линю хотелось посмотреть самому, кто же осмелился атаковать 13-го. Ван Линь для себя уже решил, что если противник будет значительно превосходить его по уровню культивации, то он оставит это дело и просто вылечив 13-го, забудет о нем. Хотя вероятность такого исхода, хоть она и есть, очень мала. Ван Линь, обследовав 13-го, убедился, что наложивший на него заклинание человек по уровню культивации примерно равен монаху, достигшему Хуашинь. Подумав об этом, он холодно хмыкнул и, ускорившись еще больше, метеором прочертил кривую линию на небосводе. Племя Тиньшуй, небесной воды, располагалось на равнине в северо-западной части земель демонического духа. Племя занимало довольно обширную площадь. Нельзя сказать, что место, выбранное племенем, было удобно для проживания, однако там была древняя формация. Формация обладала чрезвычайной мощью, испускаемая ей сила покрывала площадь в 10 ли, защищая ее, и даже в ночь демонического духа стоящий внутри этой формации был в полной безопасности. В землях демонического духа для племени самым главным является вопрос, сможет ли оно найти себе защитную формацию или нет. Таких формаций здесь было порядочно, но таких, которые покрывали собой площадь в 10 ли, было немного. Чем большую площадь занимает формация, тем она сильнее. И, что важнее всего, у живущего здесь племени появляется больше возможностей для развития. Для примера, если число живущих в долине превысит определенное число, то они не смогут больше принимать новых членов. А здесь же, на равнине, формация занимает площадь в 10 ли, и естественно, что в племени может быть гораздо больше людей. В данную минуту в одно чрезвычайно скромном доме в племени Тиньшуй сидели два старика. Один из них был одет в серую одежду, другой же, в белую. Сидели они лицу друг к другу, и между ними стоял фиолетовый набор для чаепития. Старик в белой одежде поднял пиалу с чаем и сказал: «Из всех вещей, которые пришельцы принесли сюда, лишь чай пришелся мне по вкусу». Старик в серой одежде тоже поднял пиалу и немного отпил. Затем отспросил: «Когда ты уже надумаешь вернуться назад?» Его собеседник ненадолго задумался, а затем произнес: «Завтра. Я не могу покидать город древних демонов слишком надолго. Сейчас же я вернулся сюда, чтобы навестить вас, и уже прогостил у вас целый месяц. Больше тянуть нельзя, генерал левого крыла и так уже недоволен». Старик в серой одежде кивнул и сказал: «Ты тогда изувечил молодого послушника и забрал у него странные маленькие флажки. А если противник вновь к нам пожалует, что нам делать?» Старик в белой одежде сверкнул глазами и произнес: «Что значит, что нам делать? Убейте их с помощью формации, вот и все дела». Старик в серой одежде нахмурился. Тот отряд был довольно-таки непростым. Почти каждый в нем достиг первого уровня демонической силы. Еще они обладали атакующими божественными способностями. Особенно их командир. Он мог призывать с помощью своих флагов демонические души. «Они ведь не нападали на нас, ты сам решил отобрать у него флаги, и мы убили их. После этого ты его отпустил, и это по сути объявление войны их племени. Ты хочешь, чтобы они пришли к нам? По-моему, ты перегнул палку». Старик в белой одежде залился хохотом и произнес: «Я адъютант генерала левого крыла, кто может сказать, что я перегнул палку, убив нескольких дикарей? Также я думаю, что человек, организовавший этот отряд, не может очень сильным. Если же это не так, если он действительно обладает хорошими способностями, то почему тогда он ютится в каком-то дикарском племени? Он должен был давно уже отправиться жить в город древних демонов. Я решил его вызвать сюда затем, чтобы он сам мне рассказал, как можно использоваться эти маленькие флажки по их истинному назначению. Если он придет, то хорошо, если нет, то завтра утром я сам полечу по следу, оставленному мной в теле того юноши, в его племя и сам возьму все, что мне надо. А те заклинания, которые ты извлек из этого юноши, неужели они не настоящие?» — спросил старик в серой одежде. «Нет, они вполне реальные, однако незавершенные. Я хочу получить и оставшиеся», — мрачно произнес старик в белой одежде, сверкнув глазами. Глава 536. 536. Божественная способность. Старик в сером молчал, Он всем сердцем желал выбраться из клана, и относительно этого он не хотел усложнять себе жизнь при поиске работы в древнем городе демонов. Спустя некоторое время он открыл рот, чтобы что-то сказать, как вдруг вся земля внезапно затряслась, будто подземный дракон решил покувыркаться в ней. В радиусе 10 километров тут же послышался звук яростного удара. Лицо старика в белом осунулось, и он вышел из дома, где они сидели. Вдалеке он увидел застывшего в воздухе человека. Этот человек был одет в белое платье, подол которого развивался на ветру, его длинные волосы расходились в стороны и вызывали в смотрящих на него чувство, будто они видели демона. Ван Линь, полный гнева, пришел. В этот момент его глаза искрились холодным блеском, сила бессмертных бурлила внутри его тела. В воздухе он сделал шаг вперед, и громоподобный отзвук снова наполнил небеса. Земля под ним на расстоянии 10 километров тут же резко вогнулась, будто под сильным ударом, и многочисленные крики страха и изумления послышались с нее. В мгновение, как земля стала разрушаться, голубая рябь поднялась и покрыла всю территорию 10 километров, и почти мгновенно все разрушения остановились, и общий ландшафт вернулся к прежнему. Но это было не все. Голубая рябь поднялась выше и, распространившись, могучей силой понеслась на Ван Линя. Ван Линь холодно хмыкнул, он поднял большой палец правой руки и ткнул им вниз. Мощь пальца одинокого огня была мгновенно увеличена до максимальной. Все вокруг пальца мгновенно наполнилась аурой смерти. Казалось, даже пустота воздуха стала беспросветно черной и тут же скрыла все появляющиеся разрывы. Как только палец остановился, он ударился о волны ряби. С каждой пульсацией ряби, как только она достигала пальца Ван Линя, происходило одно и то же. Она тут же огибала его и улетала вдаль. Казалось, будто речная вода, сталкиваясь с камнем, расходится по обе стороны от него. Взгляд Ван Линя вспыхнул, и он крикнул: «Разорвать!» С этим словом поверх пальца Ван Линя вспыхнул черный свет, и волна ряби перед ним мгновенно рассеялась, но на этом все не остановилось. Разрушение перекинулось с первой на вторую, а со второй на третью, и так до конца, пока, наконец, все волны полностью не растворились в воздухе. Ван Линь летел по воздуху, его холодный взгляд был направлен вниз. Он увидел, как во всех домах все люди смотрят в небо со взглядами полными страха. Ван Линь никогда не был человеком, готовым устроить резню. Из этой толпы простых людей его волновали только двое. Это были двое стариков, одетых в серые и белые одежды. В этот момент старик в сером в сердце чувствовал нарастающую печаль и горечь. Сейчас он мрачно вздохнул. Он понял, что на этот раз он спровоцировал того, кого нельзя было провоцировать. Всего лишь один палец этого человека быстро устранил всю мощь защитной формации, уровень его культивации явно не был слабым. Что до старика в белом, он был поражен, смотря на Ван Линя, он просто не мог поверить своим глазам. В этой дикой пустоши, действительно, появился эксперт такого уровня. Культивация этого человека почти соответствует старейшине в генеральском штабе, боюсь, я ему не соперник. Ван Линь с холодным, как лед взглядом, медленно произнес: «Тот, кто отправил мне письмо, пусть выйдет». Звук его голоса сначала казался мягким, но как только он спустился, то мгновенно заклокотал громом по всей округе, и грохот снова разошился в радиусе 10 километров. Лицо старика в сером тут же побледнело, со вспышкой он отступил несколько шагов, с уголков его рта полилась кровь, а в глазах отразился чудовищный шок. Старик в белом едва смог устоять на ногах. Сейчас у него было мрачное лицо, сжав зубы, он посмотрел в небо и крикнул: «Кто ты, назовись?» «Я являюсь почетным распорядителем левого крыла генеральского штаба в древнем городе демонов». Ван Линь холодным, как лед, взглядом посмотрел на этого человека и мрачно произнес: «Так это был ты, я чувствую на твоем теле ауру флага душ, ты умрешь». Сердце старика в белом пропустило такт, он сжал зубы и тут же крикнул: «Да, тем, кто забрал этот маленький флаг, был этот старик. Посмотрим, удастся ли тебе прорваться внутрь». Ван Линь холодно глянул на старика и равнодушно произнес: «Ты полагаешь, что эта формация способна остановить меня?» Затем коснулся правой рукой сумки, мгновенно в воздухе перед ним возник сверкающий черным светом огромный топор. Как только он появился, с неба прерывистыми отзвуками послышались раскаты грома и шаровые молнии, тихо появившись, медленно закружились вокруг великого топора. Зрачки старика в белом мгновенно сузились, а рядом с ним тело старика в сером тут же затряслось, и он глухим голосом произнес: «Чужеземец». Взгляд Ван Линя оставался холоден, Он схватил великий топор и с молниеносной скоростью рубанул им вниз. Вместе с десятиметровым светом топора за ним понеслись несколько шаровых молний. Подобно божественной мощи они тут же ударили прямо в формацию. Послышался громкий звук взрыва, этот звук потряс небо и всколыхнул землю, а его эхо услышали все жители каждой горной долины внутри. Но Ван Линь не останавливался, он в этот момент выглядел словно реинкарнация древнего демона-бога, держа в руках топор, он рубанул по формации еще раз. Лицо старика в белом побледнело, сейчас сожаление в его сердце достигло крайней точки, он уже больше не мог думать о том, чтобы обогатиться, вызвать ярость эксперта такого уровня, к тому же чужеземца. Всем известно, что каждый пришелец из других земель обладает невероятно сильной божественной способностью и с ним не так легко сладить. В этот момент земля вокруг формации, покрывающей 10 километров, искрилась яростно сверкающим голубым светом, находясь под постоянными ударами огромного топора. С каждым его ударом голубой свет вспыхивал ярче, он не только рассеивал силу боевого топора, но также и поглощал ее части, трансформировал ее в защитную силу формации. Этот цикл постепенного усиления был очень необычен, что делало эту формацию в несколько раз сильнее той, что была наложена в долине, где сейчас располагался Ван Линь. Пережив несколько ужасающих ударов и восстановив дыхание, старик в белом, наконец, успокоился. Выражение его лица постепенно вернулось к нормальному. Он посмотрел на беспрестанно размахивающего в небе топором Ван Линя и, ухмыльнувшись, произнес: «Похоже, формация здесь все-таки сможет тебя остановить». Рядом с ним старик в сером платье также успокоился, он понял, что силу их формации сейчас никто не уничтожит. Взгляд Ван Линя оставался холодным, сила этой формации превзошла его ожидания, он тут же отступил назад и со вспышкой в глазах посмотрел вниз на формацию. Уничтожить силой за короткое время не выйдет, но и изучить быстро ограничения и открыть не удастся. Увидев обеспокоенность Ван Линя, старик в белом рассмеялся, на его лице снова возникло гордое выражение и он сказал: «Даже если и сила твоих божественных способностей необъятна, ты не сможешь уничтожить эту формацию, я предлагаю тебе быстрее бежать, чтобы не потерять лицо еще больше». Ван Линь холодно посмотрел на старика, уголки его рта скривились в презрении и он мрачно спросил: «Вот как?» В этот момент он внезапно кинул топор в его руке, но он полетел не на формацию, а к ее границе в 10 километрах. Подобно молнии, топор с грохотом упал на границу формации, послышался невероятно громкий взрыв и топор прошел, как горячий нож сквозь масло, зарываясь в землю, оставленную без защиты формации. Ван Линь поднял правую руку и, указав на землю, нарисовал в воздухе круг. Из глубин земли послышался еще один взрыв и топор, под контролем Ван Линя, яростно прорыл под землей проход, почти мгновенно создав огромный круг вокруг 10-километровой формации. Старик в белом был поражен, но все же не понимал, чего добивается Ван Линь. Взгляд Ван Линя вспыхнул холодным светом, он глубоко вздохнул и, схватив правой рукой воздух, низким голосом прорычал: «Поднимайся!» С этим криком, подобно грому молнии, вылетевшему из уст Ван Линя, все вокруг покрылось невидимой силой и земля вокруг 10 километров формации тут же яростно задрожала. «Поднимайся!» — крикнул Ван Линь, синяя вена на его руке снова набухла. Послышался громкий гул повторяющихся взрывов, которых доселе не было слышно, и перед глазами очевидцев предстала сумасшедшая, невероятная сцена. В этот момент земля радиусом в 10 километров, покрытая защитной формацией, будто выкопанная и схваченная снизу огромной рукой, медленно поднялась. Клубы пыли и куски земли будто взбесились и летали повсюду. После того, как пыль слегка улеглась, теперь стало четко видно, что огромный круг радиусом в 10 километров парит в воздухе на высоте нескольких метров, а с него беспрестанно падают массивные куски земли и сыпется пыль. А на земле под ним таких же размеров находится огромная котловина. Только что Ван Линь, управляя топором, вырезал и поднял поверхность земли радиусом в 10 километров. Все это он сделал только основываясь на силу техники своей божественной способности. Жители поднятого островка кричали в ужасе в этот момент, за всю свою жизнь они ни разу такого не видели, они даже вообразить такого не могли. Тело старика в сером обмякло и упало на землю, его лицо было совершенно бледным, а глаза снова проник страх. Этот чужак, сумасшедший, он на самом деле выкопал всю землю, покрытую формацией. Тело старика в белом сейчас тоже затряслось, он совершенно не ожидал, что Ван Линь неожиданно воспользуется такой техникой. В глазах же Ван Линя холодный свет стал еще плотнее. Формация, покрывающая 10 километров, не могла быть быстро уничтожена, но могла быстро пройти очищение. Правой рукой он схватил пустоту и, низко зарычав, резко поднял руку. Земля в 10 километров, которая висела на высоте в несколько метров, тут же начала безумно быстро подниматься. Крики страха и изумления снова заполонили воздух. Тело Ван Линя сделало шаг и молнией появилось точно в центре огромного куска земли, прямо над формацией. Тут же он поднял правую руку и земля, будто подтолкнутая рукой гиганта, полетела вперед. В этот момент, если бы кто-нибудь со стороны увидел происходящее, то точно бы запомнил эту сцену на всю жизнь. Как юноша в белых одеждах, с чрезвычайно быстрой скоростью несет куда-то вдаль гигантский кусок земли радиусом в 10 километров. Его скорость была очень быстрая и спустя несколько часов вдали показалась горная долина. Люди долины, ведомые Ауинхуа, быстро вышли в надежде поприветствовать возвращение Ван Линя, но внезапно были ошеломлены, они увидели Ван Линя, несущего островок земли, все еще покрытого голубым светом защитной формации. Глава 537. Глава 537. Очищение формации. За пределами горного ущелья Ван Линь поднял вверх правую руку, и сию же секунду окрестную землю в 10 ли сильно тряхнуло, ее горсти взмыли высоко в небо. Хотя число душ в великом флаге и не достигло миллиарда, однако он все-таки представлял собой сокровище, магическое оружие, унаследованное от школы очищения душ. Его появление вызвало благоговейный трепет в сердцах жителей ущелья, практиковавших технику очищения душ. Из самых потаенных уголков их душ невольно возникло желание преклониться перед ним. Ухватившись за флаг, Ван Линь немного помахал им, и из него в течение секунды вырвались 6 душ хозяек, среди которых также была жестокая душа Целинь. Они преобразовались в 6 потоков черного света и распространились по окружающей местности площадью в 10 ли. Между тем, Ван Линь сплюнул эссенцию крови изначального духа на поверхность флага миллиарда душ, и тот сразу начал менять свою форму. Его полотно стало удлиняться и через очень короткое время полностью накрыло ту землю в 10 ли. «Очищай!» Глаза Ван Линя блеснули холодным светом. В этот момент можно было увидеть, как мрачный свет вспыхнул в очах тех 6 душ хозяек, а затем изо рта каждой выплыло пламя фиолетового оттенка, которое опустилось на землю в 10 ли и целиком объяло ее. Эти огоньки пламени были эссенциями судьбы тех 6 душ хозяек на стадии Иньбянь, их величие и мощь были невероятными. В процессе очищения этим пламенем отовсюду доносились звуки треска и щелчков поджариваемой кругом земли. К тем звукам примешивались многочисленные вопли страха и изумления, и уже вскоре, время, равное половине горения курительной свечки, от земли в 10 ли осталась лишь половина, и эта половина представляла собой сплошь алый участок земли. Однако там еще оставалась формация зеленого света, ее-то никак не могло полностью поглотить и растворить в себе пламя. Формация буйно и яростно отражала натиск пламени, попав в безвыходное положение. Тогда Ван Линь, взглянув на происходящее, в раздумье поднялся на ноги и вернулся вглубь горного ущелья. «Поскольку ты прячешься, не высовывая носа, то я буду продолжать очищение 7 дней и 7 ночей до тех пор, пока совершенно не очищу формацию. К тому времени абсолютно все будет в моих руках». От увиденной сцены кровь в жилах людей горной долины забурлила, и они начали горячие дискуссии друг с другом. В это время их почтение к Ван Линю достигло предельной точки, даже дети внутри ущелья стали воспринимать его в качестве божества. Не обращая же особого внимания на события, происходившие вне ущелья, Ван Линь велел кому-то, опечатка, непонятно кому, привести 13-го вглубь долины, где он сам сейчас находился. Этот кто-то, опечатка, беспрекословно слушался всех указаний Ван Линя, держа в охапке 13-го. Он прибыл в глубину долины и положил того перед Ван Линем, почтительно удалившись. На лице 13-го немного проступал румянец, но он никогда не пробуждался. Брови Ван Линя поползли вверх. Для него привести 13-го в чувство было делом нехитрым, пускай тот очнется, однако он все равно останется инвалидом, а инвалиду в здешних местах не выжить. Теперешнее состояние 13-го было таково, что духовные каналы его тела были разорваны, и у него не было шанса интегрировать демоническую силу. Таким образом, ни одна из техник и божественных способностей Ван Линя не подходила для культивации данного человека, потому что нынешний 13-й не имел возможности встать на путь культивирования, за исключением того случая, когда внутренние духовные каналы его тела заново срослись бы. Однако это-то Ван Линь не был в силах совершить, только при наличии эликсира бессмертия, чудодейственного снадобья, было возможно достигнуть такого эффекта. Помолчав некоторое время, Ван Линь сверкнул глазами. Среди техник его божественных способностей далеко не все не соответствовали культивации 13-го, но к этой затее необходимо было иметь чрезвычайно серьезный подход, и потому у Ван Линя имелись кое-какие сомнения на этот счет. Опечатка. А древний бог использовал плоть в качестве неба, мускулы и кости в качестве земли, душу как основу. Поглотив небо и землю, он добивался фундаментальной культивации, фундаментального очищения духа и тела. Так называемая фундаментальная культивация, фундаментальное очищение духа и тела являлось культивацией, очищением неба и земли. Посредством могучей силы плоти можно было раскрошить все стремления к истинному пути, сердца Дао, а с помощью собственной души начертать истинный путь мира. Несколько минут Ван Линь хранил молчание. Если он обучит 13-го данной технике древнего бога, то, должно быть, превратит его из инвалида во вполне сильного и дееспособного мужчину. Но и этот способ был весьма ненадежен. Анатомическое устройство тела 13-го уступало устройству основного тела. К тому же, успех его доподлинного культивирования еще был под вопросом. В случае, если культивация техники древнего бога 13-м с учетом его анатомических особенностей окончится провалом, то он неизбежно погибнет. Он попросту превратится в прах из-за поглощенной его телом демонической силы. Более того, древнему богу удалось проглотить ци бессмертных духовной энергии, сможет ли это сделать демоническая сила, также неизвестно. Притихнув в своих думах, Ван Линь покачал головой и выбросил эти мысли из головы. Потом соединил два пальца правой руки, и сила бессмертных внутри него тотчас рассеялась. Демонический кристалл в 5 цзя вдруг развернулся, и демоническая сила незамедлительно растеклась по всем меридианам его тела. В это время его облик опять приобрел зловещий вид, с головы до ног которого распространилась демоническая ци. Два его пальца стрелой коснулись лба 13-го, а вслед за ними в тело того проникла и демоническая сила, образовавшая внутри него кристальный свет. Ван Линь отнял правую руку и прикрыл глаза в медитации. Тогда, немного погодя, 13-й медленно раскрыл глаза и посмотрел в небесную высь над долиной. Он хранил молчание на протяжении длительного времени, затем поднялся и встал на колени перед Ван Линем. При этом лицо его искривилось болью. И та боль отнюдь не была порождена телесными муками, она была душевного свойства. Когда 13-й очнулся, то он все уже осознал и понял. В его теле уже не осталось ни капли демонической силы. Теперь он был намного слабее по сравнению с ним самим в те времена, когда он еще не начинал практику техники очищения душ. Ван Линь же по-прежнему не размыкал глаз, и 13-й просидел так, глядя на него, довольно долго. После он, три раза сделав земной поклон, с трудом поднялся и, не оборачиваясь более, вышел. Дождавшись его ухода, Ван Линь наконец открыл глаза и легонько вздохнул. Природные данные 13-го разительно выделялись на фоне других, а в частности он был особенно сообразителен относительно очищения флага миллиарда душ. Не случись этого несчастного происшествия, то через несколько лет он, безусловно, достиг бы успехов в освоении данной техники. Тем временем 13-й вернулся в свое жилище, где проживал лишь он один. Он относился к той немногочисленной группе людей, не имевших собственной семьи, ни жены, ни детей. Он тихо сел в комнате, и в ту минуту весь его облик напоминал старца на склоне лет, ни капли юношеского задора. Через очень долгое время он сел, скрестив ноги, и раз за разом попробовал сделать упражнения по технике очищения душ. На каждое такое упражнение его тело отзывалось болью, волной накрывавшей все его существо. Обычный человек же не смог бы выдержать подобные муки. Однако 13-й терпел. Неудавшуюся попытку он сменял следующий, заново подвергая себя ужасной боли. Спустя несколько упражнений вся его одежда промокла от пота, из-за причиняемых страданий его жилы вздулись, а взор его поник. «Я не сдамся». Он глубоко втянул воздух ноздрями и, не обращая внимания на резкую боль, снова выполнил упражнение. На сей раз, как только он всосал демоническую силу, у него появилось ощущение, будто на него обрушился горный пик. Из его рта хлынула ярко-алая кровь, и он в беспамятстве повалился на пол. Тем временем очищение пламенем земли за пределами горной долины площадью в 10 ли уже длилось 3 дня и 3 ночи. Зеленый свет защитной формации же постепенно становился все непроглядней. Люди, находившиеся на той земле, утратили всякую надежду, и тень смерти словно нависала над ними все больше и больше, практически стерев все их чаяния и упования. Старик в серых одеждах горестно закрыл глаза, а когда раскрыл их, то в них уже горел свет. Он с безумием обернулся и посмотрел на дрожавшего рядом с ним от испуга старца в белом одеянии, и низким тоном молвил: «Ты сам навлек эту беду, втянув в нее целое племя». Взволновавшись, тот старец в белом одеянии ничего не ответил. «Тот иноземец нам не по зубам, если мы продолжим упорствовать. Боюсь, в день падения формации, не только ты и я, но и все племя будет уничтожено его рукой. Ты один из соплеменников, неужели ты настолько бессердечен, что допустишь смерть твоих сородичей?» Тогда старец в белом одеянии с горечью произнес: «Ты имеешь в виду, это ты допустил ошибку и должен ее признать. Теперь это единственный способ выжить для нашего племени. Ты, главное, успокойся. Если ты умрешь, то я обязательно подам весточку об этом в высшую инстанцию. Вдобавок ко всему, как только нам удастся выбраться из этого затруднительного положения, я лично отправлюсь в правление генерала левого крыла в древнем городе демонов и обо всем доложу генералу. Несомненно, он проявит интерес к данному делу», — низким тоном сообщил старик в серой одежде. Старец в белых одеждах долго ничего не отвечал, затем протяжно вздохнул и бросил неоднозначный взгляд на окрестности. В тот момент его взгляд задержался на фигурах соплеменниках, и, увидев их испуганные лица, он сделал глубокий вздох, поднялся в воздух и полетел к границе формации. «Война была объявлена мной, ты можешь осмелиться побороться со мной. Каков будет исход войны, касается только меня одного, нет надобности втягивать в нее ни в чем не повинных людей». Голос старика в белой одежде прорвался сквозь формацию наружу и эхом отразился в глубине горной долины. Сидевший в медитации Ван Линь распахнул глаза, его тело мелькнуло и исчезло вдали, проявившись в пространстве уже вне долины. Прохладным взором он накинул те 10 ли земли, очищаемых пламенем, и там он узрел старика в белой одежде. Правой рукой Ван Линь поманил к себе изрыгавших фиолетовое пламя 6 душ хозяек, которые, втянув и вобрав обратно в себя все пламя, засветились и подлетели к Ван Линю, продолжая непрерывно блуждать и кружиться рядом с ним. Как только прекратились огненные атаки, старец в белом, сжав зубы, выступил из формации и вскинул обе руки, в них тотчас заискрились 2 потока демонического сверхъестественного света. Посмотрев в сторону Ван Линя, он вскрикнул: «Сражайся, для этого ты недостаточно опытен». Ван Линь повел правой рукой, и 2 дымки сверхъестественного света в руках старца в белой одежде в одну секунду потухли. Наряду с этим тело старика бесконтрольно понеслось на Ван Линя, и было схвачено тем за шею. Стоило старику в белом захотеть вырваться, и Ван Линь, сверкнув глазами, чуть приложил некоторое усилие правой рукой, раздался щелчок, глаза старика вышли из орбит, и он мгновенно испустил дух. Следом сила бессмертных Ван Линя с бешенством ворвалась внутрь тела старика, сделала один наоборот и тотчас опутала изначальный дух старца, затем вытащила его и заключила во флаге душ. Покончив с этим, Ван Линь бросил останки старика позади себя и позволил душам-хозяйкам испепелить их дотла, после чего он снова сделал взмах правой рукой и потянул на себя землю в 10 ли, которая с оглушительным грохотом обрушилась вниз и подняла лавину пыли. «Раскрой формацию». Взор Ван Линь стал еще холоднее и устремился на сожженную почти до золы землю в 10 ли. В это время старик в серой одежде испугался до смерти, он никак не ожидал, что пришелец с такой легкостью и быстротой расправится со стариком в белой одежде. Вопреки его предположениям, уровень культивации пришельца оказался во 100 крат сильнее. Одно мгновение, и он передумал извещать власти о произошедшем, устрашившись гнева пришельца. На данный момент формация уже более не защищала горную долину, и старик в серой одежде, легонько застонав, правой рукой создал руну. Та блеснула и укутала землю в 10 ли, тотчас исчезнув. А у Инхуа добавился новый член племени, подал знак Ван Линь, затем он шагнул и вернулся обратно вглубь горной долины. Глава 538. 538 расширение. Все люди, пришедшие из куска прилетевшей земли, были набраны в клан долины, что до старика в сером, он хотя и не желал этого, но без колебаний согласился. Еще больше людей начали культивировать технику очищения души, и даже старик в сером сильно ею заинтересовался. Из-за того, что численность клана увеличилась, а Уинхуа вместе с товарищами пошел атакой на другие поселения, Теперь число взрослых мужчин под его предводительством было уже более 500, и среди ближайших поселений их статус был хоть и не высшим, но уже намного превышал малочисленных сородичей. Сейчас у внешней границы долины собрались плотные толпы людей, по этой причине Ван Линю пришлось установить новую защитную формацию. Объединив старую формацию с ограничениями, он расширил ее радиус на 10 километров, так что теперь она покрыла область в 20 километров, чего было вполне достаточно для текущего поселения. С каждым новым поселением долина увеличивалась, и Ауинхуа каждый раз приставал к Ван Линю с вопросами о названии их собственного поселения. После нескольких раз Ван Линь, наконец, дал ему имя «Очищение души». В радиусе 20 километров поселение «Очищение души» занимало центральную позицию. Что касается жителей долины, то все они бросили свои дела и вышли за ее границы. Вся долина стала запретным местом, и единственным человеком, кто там жить был, Ван Линь. Только по его призыву людям было разрешено входить туда. Кроме того, на границе долины осталась небольшая группа из людей поселения «Очищение души». Они являлись чем-то вроде охраны. Долина стала символом наивысшей власти в поселении «Очищение души». Ван Линь, проживающий в ней, стал превозносим и почитаем каждым человеком в поселении «Очищение души». Правила Ван Линя не изменились. Чтобы получить формулы техники следующего этапа, нужно также выполнить три условия. Все поселение «Очищение души». Каждый человек тратил все свое время только на культивацию, исключая нескольких людей, участвующих в патруле. Все остальные находились в своих домах и сидел, скрестив ноги, в медитации. Сейчас поселение «Очищение души» в землях демонического духа не могло сравниться ни с одним другим поселением. Сейчас оно больше было похоже на новую культивирующую секту. Жизнь Ван Линя вернулась к спокойствию. Он был единственным человеком в долине. С помощью своих божественных способностей он стер абсолютно все дома и постройки в долине и создал небольшой рай с благоухающими цветами и щебечущими птичками. Долина стала будто островком утерянного царства бессмертных. В этом царстве бессмертных Ван Линь построил деревянный дом. Дом был очень прост, но эта простота содержала в себе путь небесного Дао. Если бы культиватор увидел бы этот деревянный дом, то он сразу бы заметил, что несмотря на то, что все детали, из которых дом состоит, разного размера, по весу они совершенно одинаковые. Этот деревянный дом стал резиденцией Ван Линя. Там он сидел, скрестив ноги, в тишине и покое. Он культивировал. Он поглощал не силу бессмертных, он поглощал силу демонов. Время медленно шло, и в мгновение ока пришла зима. Зима в землях демонического духа совершенно не отличалась от зимы во внешнем мире. Белые снежинки падали с неба, и вдалеке, казалось, что вся земля укрыта плотной серебряной тканью. Сидевший в медитации Ван Линь открыл глаза и вышел из деревянного дома. С неба спокойно падал снег, и Ван Линь решил понаблюдать за этим. Спустя некоторое время все тело Ван Линя покрыл мягкий снежный покров. Ван Линь простоял так еще несколько минут, затем, посмотрев в небо, и пробормотал про себя. Прошло 2 года. Этой зимой исполнялось ровно 2 года с того времени, как он прибыл в земли демонического духа. Ван Линь поднял руку и нежно поймал падающую снежинку. Под его контролем она упала прямо на его ладонь. Ван Линь мгновенно почувствовал слабый холодок, и снежинка, тотчас растаяв, выпустила слабую демоническую силу, которая, попав под контроль Ван Линя, проникла прямо внутрь его тела. В землях демонического духа все содержат силу демонов. Ван Линь глубоко вздохнул и сел, скрестив ноги, на земле с закрытыми глазами. Снежинки медленно падали с неба и все больше и больше покрывали тело Ван Линя. Наконец, спустя 4 часа, Ван Линь превратился в настоящего снеговика. Ван Линь не двигался и начал медленно поглощать силу демонов внутри снежинок. За время этих 2 лет сила демонического кристалла внутри его тела увеличилась с 5 до 34 цзя. Но чем больше его сила, тем труднее ее получить. 3 цзя демонической силы эквивалентны стадии заложения основы. При увеличении силы в 10 раз культиватор достигает стадии эквивалентной по силе формирования ядра дзидан. После этого 10-кратное увеличение в силе также создаст переход на следующую стадию. Причиной того, что Ван Линь конденсировал демоническую силу, была в том, что сила демонов способна сливаться с силой бессмертных, тем самым усиливая ее. Ван Линю с его 100-летним запасом нефритов бессмертных еле-еле хватало, чтобы достигнуть последней стадии трансформации души. Что до стадии Вэньдин, то количество нефритов бессмертных, требуемое для достижения этой стадии, было просто невозможно вообразить. В результате, желая увеличить свою культивацию, Ван Линь решил воспользоваться другим путем и использовать демоническую силу для слияния с силой бессмертных. Ван Линь понял, что об этом способе додуматься мог не только он один, поэтому скорость поглощения силы демонов сейчас у него была ужасающей. В глазах Ван Линя эта демоническая сила была альтернативой нефритам бессмертных, главное, она могла повысить его культивацию. За эти 2 года поселение очищения души быстро развивалось и все большему числу членов клана требовалось получить следующую формулу техники. Каждый из них выходил из долины и набирался опыта. Более того, каждый месяц набиралась команда, которая выходила из долины и атаковала ближайшие малочисленные поселения. Каждый раз они брали в плен большое число людей и приносили с собой также много разных демонических кристаллов. Следует отметить, что у коренных жителей земель демонического духа хотя и были защитные формации, но они защищали только от ночных атак демонических духов и от чужаков, от самих себя они не защищали, из-за чего с течением времени поселение очищения души сильно выросло в популяции и области в 20 километров стало не хватать, поэтому, потратив 3 дня на изучение формаций, Ван Линь, наконец, расширил защитную формацию на 20 километров и достиг 40-километрового радиуса для поселения очищения души. Это поселение таким образом стало самым огромным на площади в нескольких тысячах километров. Количество членов клана также росло, все больше людей изучало техники очищения души. Ван Линь прекрасно понимал, что души флаги душ нужно постоянно поддерживать. Только так можно достичь максимальной силы. Но техники подкармливания он не хотел учить этих людей, поэтому он решил воспользоваться мощью великого флага душ. Своей божественной способностью он превратил флаг в большое скопление плотного черного тумана и покрыл все небо в радиусе 40 километров. Как только черный туман появился, то мгновенно вызвал во всех людях поселения очищения души возгласы удивления. Они тут же покинули свои дома. Те, кто имел достаточный уровень культивации, покрыли себя своими флагами души и полетели вверх, пытаясь обследовать черный туман. Ежедневно несколько раз помещайте душу из флага внутрь черного тумана, это многократно ее усилит. Послышался из долины голос Ван Линя и медленно распространился по всей территории поселения очищения душ. Как только послышался этот голос, все члены клана в радиусе 40 километров встали коленями на землю. Благоговение в их глазах сейчас было невероятно сильным, они тут низко поклонились в сторону долины Ван Линя. После этого черный туман появлялся каждый день, как только он покрывал небо, члены клана тут же выпускали в него клокочущие и кричащие души бесчисленного количества людей и животных. Поселение очищения души постепенно привыкло к ежедневному извлечению души и отпусканию их в черный туман. Так что спустя некоторое время этот черный туман стал особым символом поселения. В поселении очищения души не все культивировали технику очищения души, они просто были не способны это делать, они могли быть только охотниками и выходя на охоту обеспечивать едой остальных. 13-й был как раз таким охотником. С тех пор, как его культивация была разрушена, он не говорил ни единого слова, он будто стал немым, в его теле больше не чувствовались духовные колебания. Сейчас его тело было просто телом обычного человека. Каждый день поздней ночью он пытался культивировать, но выражение его лица никогда не менялось. Оно всегда отражало только глубокую боль и непокорность. Он не желал примириться. В его клане сейчас было уже множество людей на 4-м этапе культивации. Также более 10 из них имели свой флаг душ. Среди них даже было несколько человек, одаренных природным талантом. Они стали полноценной заменой потерянного 13-го. Стали новыми экспертами поселения. Все эти мысли беспрестанной болью отзывались в сердце 13-го. Из-за этого, когда он уходил на охоту, он часто пренебрегал безопасностью своей жизни и вступал в схватку с более сильным противником. Это приводило к тому, что он много раз был на грани жизни и смерти после возвращения. Пожалуй, если бы рядом не было его сородичей, то он давно бы умер. Заботящиеся о 13-м люди знали о его прошлом статусе и сейчас, смотря на текущего него, они могли лишь мрачно вздыхать внутри. В этот день Ван Линь находился у себя в долине и, не отрываясь, смотрел на деревянную палку в своей руке. Дерево было частично черное и источало непрерывный слабый свет. Когда клан атаковал одно из маленьких племен, они не нашли ни одного демонического кристалла. Вместо этого в месте поклонения их поселения они обнаружили эту деревяшку, которую и отнесли Ван Линю. Изучая ее, Ван Линь внезапно поднял голову и посмотрел в сторону ущелья. Спустя некоторое время он услышал передачу голоса Ауинхуа снаружи долины. Младшие поколения просят встречи основателя. Имя основатель само распространилось среди всех жителей поселения. Ван Линь не стал его отрицать и молча принял. «Входи». Ван Линь вернул взгляд к деревяшке. Со вспышкой Ауинхуа вошел в долину. В руках он держал окровавленного человека, у которого местами отсутствовала плоть и сильным потоком лилась кровь, его лицо было тоже совсем бледным. Быстро встав рядом с Ван Линем, Ауинхуа упал на колени и поклонился, затем взял за руку человека, которого принес, и тихим голосом сказал: «Основатель, 13-й ходил на охоту и встретил редкого дикого зверя. Как только старик понял это, он поспешил на помощь, но было уже поздно. Все живое в землях демонического духа содержит демоническую силу. Если этой силы накопится много, то сила демона увеличивается в несколько раз». Ван Линь отпустил из рук деревяшку, положил рядом и посмотрел на 13-го. 13-й, год назад бывший молодым юношей, теперь казался стариком на закате своих лет. «Ты уходи», — серьезным голосом произнес Ван Линь. Ауинхуа встал и почтительно удалился. Глава 539. 539. Прощание. Ван Линь взмахнул правой рукой в воздухе, и тело 13-го взмыло вверх и замерло напротив Ван Линя. Ван Линь надавил 13-му на лоб двумя пальцами правой руки, и поток демонической энергии хлынул по руке Ван Линя и вошел в тело юноши. «Ха!» — выдохнул Ван Линь, и взгляд его заострился. Год назад Ван Линь был абсолютно уверен, когда говорил, что духовные каналы 13-го повреждены, и он не может впитать демоническую энергию. Однако сейчас, обследовав его, Ван Линь обнаружил кое-что странное. Сейчас хоть каналы 13-го были повреждены и разломаны точно так же, как и год назад, а во многих местах они даже атрофировались, однако в теле 13-го, непонятно как, накопились приличные запасы демонической силы. И эта демоническая энергия располагалась вовсе не в его каналах, она была в его костях и плоти. Если это будет продолжаться длительное время, то естественным образом окажет на тело 13-го эффект очищения. Однако 13-й нисколько не разбирается в технике очищения тела. Демоническая энергия будет тратиться и уходить быстрыми темпами, а 13-й не сможет управлять ее циркуляцией. Даже если он решит пойти по пути очищения тела, он не сможет продвинуться далеко, а скорее даже может превратиться в окоченевший труп.